«На дворе трава, на траве дрова», — подумал доктор. Гуми на дворе не было, и Давин ощутил вокруг сердца такую непривычную, непонятную теплоту любви. «Гуми», — подумал он. И тут же это разогретое сердце сжало чем-то внешним, холодным, и что-то невидимо чужое ударило снаружи по сжатому сердцу. Оно брякнуло внутри, как банка. «Господи, только бы успеть! Только бы успеть!» — молил доктор, запинаясь на бегу. На участке его выслушали трижды. Сначала Капс, который отослал его к Глумсу, а затем уже Глумс, отославший его к Гомсу. Гомс же вернул его к Капсу. «Бревна!» — шумел доктор. «Вы же ничего не понимаете! Вы должны объявить немедленный розыск! Он же может оказаться где угодно!» «Итак», — сказал Капс, — «что он у вас украл?» Когда вечером, обессиленный от бессмысленных поисков, он возвращался в Желтый замок, его встретил Кармен, уже наполовину растворившийся в сумерках от долгого ожидания. «Гумми», — сказала она, — и протянула клочок. Давин вырвал из ее рук и долго близоруко водил бумажку перед глазами, пытаясь прочесть ее тут же в темноте. Чиркнул спичкой. «Никому не нужен я, но кому-то был нужен мой дар. Очень просто оказаться на луне, но с нее не видно луны. Если добьешься любви, то утратишь в себе любовь. На луне никто не станет расспрашивать меня о земле. Землю видно только с луны. Но только я это видел. Никому не нужен мой дар, но и я никому не нужен. Прости, Кармен, я не человек». Давин обжег пальцы и затряс рукой. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил он. «Вы его убили», — сказала Кармен. Обвинение не оскорбило его. «Где он?» «Там они нашли его. Обугленный мешок плоти. Он был странно вдавлен, вплющен в сочную почву заливного луга в излучине Cool Palm River. Он вошел в землю как снаряд. Они узнали его по завязанному в узел велосипедному рулю». Доктор осмотрел тело. Характер повреждений был таков, что никакой садист не в состоянии был бы их нанести с чисто технической точки зрения. Только падение с огромной высоты могло привести к такому результату. Но напрасно было бы искать в этом чистом поле Эйфелеву башню. Ее бы не нашли во всем штате. Давин с тоской посмотрел в небо. Это были не боль и не горе. Это был ужас разума, треск сознания, отчаяние потерпевшего кораблекрушение посреди океана. Он посмотрел в небо, точно проецируя траекторию падения Гумми. Там было чисто, пусто, немо, там ничего не было. И тут он увидел, сползая взглядом по непроницаемо голубому куполу на окраине луга, над кромкой леса, сизую сигару дирижабля. Давин схватился за голову, словно пытаясь раздавить ее, взвыл и криво, спотыкаясь и падая, но так и не разжимая рук, побежал. Так он бежал, держа в руках свою голову. Пока вело следствие, Давин находился в тяжелейшей депрессии. Состояние его внушало коллегам тревогу. Пока он лежал, отвернувшись к стенке и не отвечая на вопросы, следствие самостоятельно пришло к некоторым выводам, и подозрение в убийстве, единодушно поддержанное таунусцами, было с него снято. Но сами эти выводы завели следствие в тупик. Экспертиза подтвердила, что никакой человек не в состоянии был бы нанести Гуми такой комплекс увечий, что такого рода травмы можно было бы описать единственным образом, как результат падения с большой высоты. Положение, в котором было найдено тело Гумми, и характер деформации почвы под ним в точности соответствовали такому заключению. Подделать эти черточки происшествия человек был бы в такой же степени не способен, как перемолоть жертве кости в таком единстве и последовательности. А это было время, когда судебная экспертиза достигла небывалых высот.